Мадам едва закончила фразу, а меня уже вновь поглотила картина. Мэг Хокс взбирается по крутой дороге, но никак не может одолеть подъем к Элверстону. И я мысленно взмолилась, чтобы она благополучно достигла цели. Тщетная молитва измученной души. План Мэг, как потом выяснилось, был сорван. Она не смогла добраться до Элверстона вовремя. Мадам еще раз посетила гардеробную, но настроение ее не улучшилось. Она ходила по комнате и натыкалась на скудную мебель, отталкивала ее в стороны. От удара ее ноги с жутким грохотом отлетел пустой баул, и мадам выругалась по-французски. Она вышагивала и вышагивала по комнате, не переставая, бормотала и резко поворачивала у стены. Наконец она выскочила за дверь. Наверное, она считала, что ее обошли доверием касательно того, что уготовано мне. Уже был поздний час, а помощь не приходила. Помнится, я никак не могла унять жуткую дрожь. Я прислушивалась, стараясь уловить сигнал, обещавший освобождение. Каждый отдаленный звук, наполовину заглушаемый ударами сердца, отдавался во мне мольбой. «О, Мэг! О, кузина Моника! О, придите! Господи, спасите меня! Господи, смилуйся надо мной!» Мне казалось, я слышала гул голосов. Не из комнаты ли дяди Сайлоса? Может, подвыпившая мадам расшумелась? А может, Боже милостивый, может, явились друзья? Я вскочила. Я прислушивалась и дрожала от волнения. Или мне все почудилось? В самом ли деле я что-то слышала? Я бросилась к двери. И она открылась. Мадам так попотчевала себя укрепляющим, что забыла запереть дверь. В конце галереи в двери торчал ключ. Эта дверь тоже была не заперта. Я опрометью выбежала из галереи. Приглушенный расстоянием звук голосов доносился из комнаты дяди. Не знаю, каким образом, но я очутилась на площадке лестницы. Один пролет отделял меня от дядиной комнаты. Рука моя была на перилах. Я шагнула на первую ступеньку и увидела внизу в слабом свете от большого окна этажом ниже громадную фигуру. Она подымалась. Голос произнес: «Тише!» Я попятилась. Но в то же мгновение мне послышался, и я, охваченная возбуждением, не усомнилась. Голос леди Ноулс из дядиной комнаты. Не знаю, как это случилось, но я вошла в его комнату. Вошла, будто призрак. Я сама пугалась своего состояния. Леди Ноулс там не было. Только мадам и мой опекун. Никогда не забуду устремленный на меня взгляд дяди Сайлоса, сжавшегося от безумного страха, казалось, не меньшего, чем мой. Должно быть, видом я напоминала мертвеца, который только что встал из могилы. «Что это? Откуда вы явились?» — едва слышно спросил дядя. «Смерть! Смерть!» — раздался шепот с места, где я застыла от ужаса. «О чем она? Что все это значит?» — проговорил дядя Сайлос с поразительной быстротой, овладевший собой, и бросил испепеляющий взгляд на мадам. «Вы считаете возможным нарушить мои ясные указания и позволить ей бродить по дому в такой час? Смерть! Смерть! О, молитесь Господу о себе и обо мне!» — произнесла я тем же загробным шепотом. Дядя вновь обратил на меня странный взгляд, а через секунду-другую он, казалось, успел полностью овладеть собой. Проговорил невозмутимо и резко: «Вы слишком доверяетесь воображению, племянница. Состояние вашей души тревожит. Вам нужен доктор. О, дядя, жальтесь надо мной. О, дядя, вы праведны, вы добры, вы добры. Вспомните же об этом. Вы не можете, вы не можете, не можете. О, вспомните о вашем брате, который всегда сочувствовал вам. Он видит меня здесь. Он видит нас обоих. О, спасите меня, дядя, спасите меня, и я все отдам вам. Я буду молить Бога за вас. Я никогда не забуду вашу доброту и милосердие. Но не держите меня в неопределенности. Если я должна погибнуть, о, ради Бога, поразите меня сейчас». «Вы всегда были странной, племянница. И я начинаю думать, что вы не в себе», — проговорил он тем же резким тоном. «О, дядя, о, неужели? Неужели я безумна?» «Надеюсь, нет. Но вы не заставите усомниться в своем здравомыслии, если выкажете желание не отступать от него». Затем, указывая на меня пальцем, он обернулся к мадам и произнес голосом, полным ярости: «Что сие значит? Почему она здесь?» Мадам разразилась визгливым потоком слов, но я ничего не слышала. Я душой устремлялась к дяде. Он судил мою жизнь, перед ним я, страждущая, стояла с мольбой –